Надо сказать, я удивился, увидев, что ко мне идет тот мальчишка, которого я не убил во время нашей первой встречи с людьми сатаны, на берегу. Он был хотя и без оружия, но в остальном свободен. Если исключить, что потирал запястье, словно растирал следы от веревок, но я чувствовал, он просто волнуется. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» Мне стало скучно. «Это могло и до утра подождать». «Я...» Он прохрипел это короткое слово, потом прокашлялся и посмотрел на меня отчаянно и умоляюще. «Я хочу просить тебя, чтобы ты взял меня к себе». «Это интересно», — признался я. «А на кой черт ты мне нужен? Ты не умеешь сражаться и служил человеку», — я помедлил, — «и служил скверному делу. И вообще, с какой стати это пришло тебе в голову?» «Ты мог меня убить, но не убил», — начал он, но я его перебил. «Если бы кто-то при девчонке спустил с меня штаны, а потом взял бы в плен, я бы скорее себе язык откусил, чем просить его о чем-то». «Я хочу быть с вами», — мальчишка кусал губы, чтобы не расплакаться. «Очень, очень хочу, пожалуйста, я не виноват, я всегда хотел к таким, как вы, но...» Но боялся уйти, и уж тем более боялся возразить тем, кто сильней, когда они убивали, жгли и насиловали, — любезно добавил я. «Теперь они разбиты, мы сильнее, и ты решил...» «Нет!» — закричал он и не выдержал, все-таки расплакался, навзрыд что-то бормоча. Я поморщился и собирался уже уйти, но мальчишка вдруг мазнул по глазам обеими руками и с отчаянием, придавшим ему смелости, закричал. «Тебе легко обвинять, ты вон какой герой, по-настоящему герой, а если бы тебя вначале, ну сразу, ты бы смог против!» Я с интересом повернулся к нему и хмыкнул. В словах мальчишки была, если не правда, то справедливость. Да, а попадя с самого начала в компанию, подобную той, в какую попал он, был бы я сейчас королем поединков. Мы — это не только то, чем мы сами хотим стать. Это в немалой степени еще и то, чем нас делают окружающие люди. И не у многих изначально есть задатки, позволяющие не подчиняться никакому влиянию. «Перестань реветь», — спокойно сказал я. «Я был в плену и пережил такое, что...» «Ну, впрочем, это не важно. Но, может быть, ты и прав. Как тебя зовут?» «Ромка! Роман!» «Так ты русский?» — неприятно удивился я. «А как ты оказался в этой компании?» «Я по обмену в Америку приехал, недавно совсем. Там и прихватили». «Ромка!» — повторил я и вдруг, сам себе не веря, приказал. «Ну-ка, подойди ближе, голову подними, но быстрей!» Он с опаской выполнил мое приказание и вдруг длинно всхлипнул и замер. Рот у него сам собой приоткрылся, а мокрые глаза стали огромными. На берегу во время боя и сразу после него мы друг друга и не могли узнать, мы еще не остыли. «А тут твоя фамилия Редин?» — спросил я. Ромка пошевелил губами, неверяще пожирая меня глазами, потом немо и быстро закивал. Ему легче было меня узнать, он-то меня таким и запомнил, какой я сейчас стоял перед ним, ну, по возрасту. А для меня он при нашей последней встрече был второклашкой, младше меня нынешнего на 6 лет, и, конечно, изменился, но я узнал его раньше. Ромка Редин, сын нашей школьной библиотекарши, обожавший смотреть, как я фехтую. «Это ты?» — вырвалось у него с подвизгом. «Мамочка родненькая!» «Значит, по обмену!» — начал я, расстегивая перевязь палаша. «Спиной повернись, куртку задери и держи, терпи, даже стонать не смей. Это чтобы слово «русский» не позорил!» Загорелая спина Ромки содрогнулась. Он переступил на месте, но промолчал. «Это чтобы за словами не прятался!» Он вздрогнул снова и чуть подался вперед. «Это чтоб в бою не трусил!» Он снова пошатнулся. «А это чтобы знал, за кого и на кого оружие поднимать!» Ромка не выдержал и тихо застонал. «А это чтобы молча терпел, щенок!» Он снова вздрогнул, но уже молча. «Это тебе на память! Это тебе от меня!» Эта полоса брызнула кровью, и я, опустив перевязь, начал застегиваться. «Куртку не опускай, сними, сходи к морю и окунись пару раз, потом можешь прийти к нашему кораблю». «Что надо сказать?» «Спасибо!» — выдохнул Ромка, искренне сдергивая куртку. «Спасибо большущий, Олег!» «Пожалуйста!» — проворчал я и, не выдержав, громко выругался. «Матом!» Большой секрет отошел от острова Сандры Баллок в конце августа. Неся на себе солидный запас продуктов и команду из 14 мальчишек и 8 девчонок. Из этих 22 человек только 7, считая меня, были из тех, кто почти 7 лет назад появился в этом мире на лесистых равнинах недалеко от Ерген-реки.